Все усложнялось тем, что адмирал решил подождать задержавшиеся корабли союзников-монархов перед началом атаки. Без отставшей из эскадры монархов и эскадры капитан-командира Эраста Мусы не получалось создать максимального преимущества перед флотом баронства, и адмирал терял время, ожидая нужные ему соединения. Ну кто же знал, что барон Рис сумел таки раздобыть чей-то суперлинкор, кто ж знал? По своей сути суперлинкоры были настоящими летающими крепостями. Во всем третьем ударном флоте суперлинкор был один, флагман флота, Артирин. Во всех государствах основные флоты так и формировались, флагман суперлинкор, и все остальные корабли. Эти огромные машины смерти были сложны в производстве и дороги в содержании, но все расходы оправдывались в первом же серьезном бою. Огромные орудия основного калибра, размещенные в шести башнях, могли нанести врагу величайший урон. Еще бы, гигантский калибр в 3600 мм зачастую не оставлял ни шанса даже линкорам, основной ударной силе любого флота, не говоря уже о других, более мелких, кораблях. Такие корабли, обладающие огромнейшей разрушительной мощью, состояли на вооружении только больших государств, Федерации Галлианте и Империи Ванер. Более мелким государственным образованием такие корабли были не по карману, да никто бы им подобное оружие и не продал бы. Во всем освоенном пространстве только три верфи могли построить подобные чудовища, и все три располагались в центральных мирах и находились под контролем Конкорда. Ну кто бы мог представить, что у этого долбанного барона появится суперлинкор. «Дин, что у тебя?» — прервал свой нервный забег адмирал. «Есть результат?» «Так точно, господин адмирал. Отправляю», — отозвался начальник штаба. Адмирал Арт упал в свой ложемент, разглядывая тактические выкладки на большом центральном экране. По всему получалось, что они не успевают. «Эх, Эраст, Эраст!» Адмирал в сердцах стукнул кулаком по подлокотнику. «Ну кто тебя дернул? Что же тебя понесло-то? Почему сразу на базу не вернулся?» Сообщение, полученное адмиралом по дальней связи, гласило, что эскадра капитан-командира Эраста Мусы успешно выполнила задание и стартовала в Таубариты для соединения с основными силами флота. По ранее разработанному плану флот уже сутки как должен был быть на месте и добивать основные силы баронства, но адмирал задержал вылет, узнав о наличии у противника суперлинкора. «Ну кто же тебя дернул-то?» Арт снова забегал по мостику. «Что тебе не сиделось-то? Почему же ты не задержался?» Раздражительность никому еще не помогала принять верное решение, и поэтому адмирал, знавший эту прописную истину лучше, чем кто бы то ни было, вновь упал в ложемент и постарался успокоиться. «Дин, прогноз готов?» — вновь вызвал он начальника штаба. «Да, мой адмирал. Четыре варианта, и все не самые радужные. Искин еще обсчитывает пятый вариант, но, по-моему, больших отличий не предвидится». Отправил все на терминал. Адмирал вновь задумался над полученной информацией. Во всех вариантах с вероятностью в 98% основные силы флота прибудут слишком поздно, чтобы спасти рейдовую эскадру Мусы, и это было единственное, в чем они сходились друг с другом. Дальше шли различия. В первом и втором вариантах флот прибывал в Таубариты и одерживал победу. Разнились только проценты потерь. От 70 до 85% уничтоженных или критически поврежденных кораблей объединенного флота, состоявшего из кораблей монархии и собственных сил третьего ударного. В третьем варианте флот уничтожался практически полностью, но и у противника больше не оставалось сил ни для удержания ключевой системы, ни, тем более, для развития дальнейшего наступления. В четвертом варианте, предусматривающем пассивные оборонительные действия, объединенный флот уничтожался по частям, теряя систему за системой, а корабли баронства Рис расползались едва ли не до столичной планеты монархов. И так было плохо. Несколько минут адмирал напряженно размышлял. Потерять весь флот и не выполнить задачу означало бесславно погибнуть или пойти под суд, если повезет выжить. Поэтому четвертый вариант был сразу отвергнут. Потерять почти весь флот, но при этом вынудить барона вернуть обратно захваченные системы, было предпочтительней. Общая команда. Старт в финишную систему по схеме 3. Отдал он команду, приняв окончательное решение. При выходе боевой порядок 5-8. На месте для контроля системы остаются номерные 3007, 1744, 2218 и 2222. Корабли, заранее развернутые в боевые порядки, пришли в движение. Для синхронизации общего выхода в финишной точке, ускорение рассчитывалось по самому медленному кораблю объединенного флота. Долгий пятичасовой разгон для прыжка начался. В системе остался эсминец номер 3703 «Сторожевика». При массовых выпусках далеко не всем кораблям присваивали имена, и многие из них до конца своей службы оставались просто номерными, то есть только с присвоенным им порядковым номером. 201. Не успели разгоняющиеся корабли объединенного флота уйти в прыжок, как оставленный в системе номерной эсминец засек возмущение метрики пространства. «Капитан, регистрируем зону перехода», — отрапортовали из поста БЧ-4, всплытие через 12 минут. «Ближайшему, в зоне перехода», — отозвался капитан эсминца, командовавший оставшейся группой. Сторожевик номер 1744, получив распоряжение, сорвался с места. Полный ход, на рубеже гарантированного поражения стоп. БЧ-2 готовность 1. Ходовая, при необходимости обеспечить быстрый разгон. Отдал приказ лейтенант, командовавший кораблем. Ворох подтверждений сигнализировал о том, что командиры боевых частей задачу поняли. Сторожевик, на ходу разворачивая орудия и ракетные пеналы в боевое положение и непрерывно просеивая сканерами окружающее пространство, шустро двинулся к определенным локаторщикам и координатам. Заняв позицию, 307-й замер, настороженно крутя выпущенными решетками антенн. Наконец пространство покрылось мелкими сеточками разрядов, и в пустоте стал проявляться всплывающий из гиперс корабль. Сигнатура определена. Малый транспортный корабль, 215. Оживились локаторщики из БЧ-4. Наконец прибывший в систему корабль полностью появился. Малый транспорт. Стоп, реактор на холостой ход. Системы обороны в транспортное положение. Приготовиться к досмотру. Скомандовал лейтенант, предоставить маршрутную карту, состав груза, список команды. Что? Ответили с транспорта. Это Милохара, станция Джози, система TH-18302, Монархия. Следуем транзитом в систему Харины. Маршрутную карту, состав груза, список команды. Вновь потребовал лейтенант. Сейчас, сию секунду, отозвался транспортник. И действительно, через несколько секунд эскин сторожевика подтвердил прием инфопакета. Капитан. Польстил командиру сторожевика капитан транспортника. А что случилось-то? Мы тут транзитом регулярно ходим. Система закрыта для полетов. Отрезал лейтенант. Приготовиться к досмотру. Транспортник послушно замер на месте, переведя реакторы на холостой ход. Сторожевик неспешно прошел вдоль борта, просвечивая трюмы корабля и сверяя полученные данные. Все в порядке. Запрещенных грузов нет. Продолжайте путь. Выдал вердикт лейтенант. Хороших нырков. Спасибо. Отозвались с транспортника. А на самом деле, что случилось-то? Мы уже вторую неделю в полете, все по задворкам прыгаем. Почему систему-то закрыли? Военная операция. Отрезал лейтенант. Все. Счастливого пути. Спасибо. Поблагодарили еще раз, и транспортник, развернувшись, стал неспешно разгоняться. Сторожевик, потеряв к кораблю всякий интерес, отправился на прежнюю позицию, позволявшую держать в пределах досягаемости сенсоров ближайшие точки всплытия. Через час неспешного разгона транспортник вдруг замедлился. «Милохара, почему прекратили разгон?» — спросил командир сторожевика. «Извини, командир, неполадки в энергосистеме. Полчаса, может, час мне надо, починимся, снова на разгон пойдем». Виновато отозвались с транспорта. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо. Сами справимся. Депо привычное. Кораблик-то у меня совсем не новый», — отозвался капитан транспортника. «Я тут к ближайшему поясу прижмусь, чтобы на всю систему не маячить». «Хорошо, добро», — отозвался лейтенант. «Как починитесь, сообщите мне и уходите в прыжок». «Понял вас, так и сделаю», — клятвенно заверили его. Транспортный корабль доковылял до ближайшего астероидного пояса и замер, якобы проводя текущий ремонт. Эсминец, торчавший в центре системы, и сторожевики, разбежавшиеся по окраинам, не заметили, как один из астероидов, вращавшийся вокруг своей оси, нацепил на приемные антенны транспортника чашу передатчика, отправив кодированный пакет. «Все, Кэп, данные получены, можем уходить», — кивнул первый помощник Милохари. «Милохари вызывает сторожевой корабль». «Спасибо, капитан, починились, продолжаем путь», — кивнул в ответ капитан, вызывая сторожевик. «Еще раз счастливого пути, не помайтесь больше, в таких местах это может быть опасно», — отозвались со сторожевика. Транспорт встал на курс и продолжил неспешный разгон. Зафиксирована попытка обмена данными. Встрепенулись электронщики сторожевика. Сигнал со стороны транспорта. Милохари, вновь вызвал лейтенант. В чем дело? Система на особом положении, закрыта для полетов, дальняя связь запрещена. Капитан, мы только хотели сообщить хозяину груза, что у нас все в порядке и мы прошли контрольную точку. Таков порядок и таковы условия нашего контракта. Виновато ответил капитан Милы. Ох уж эти торговцы, никакой дисциплины. Пробурчал лейтенант, усадите в прыжок. Да, капитан, встаем в разгон, ответили с транспорта. Кшар его забери. Пробурчал капитан Милыхари, отключив связь, дальняк отрубили. И свой буй не скинешь, мигом засекут. Эй, Ли, сколько там до ближайшей системы с дальним передатчиком? М-42, около полутора суток в прыжке, ответил помощник, он же штурман. Идем туда, отдал приказ капитан, живей курс считай. Транспорт благополучно разогнался и ушел в прыжок, а сторожевик остался патрулировать. Согласно полученному приказу, на базу оставленные корабли могли уйти только через сутки. 202. Большая часть кораблей объединенного флота уже успела уйти в прыжок, когда на мостик к адмиралу взбежал бледный начальник штаба. Господин адмирал, досчитался пятый вариант, взгляните. Мокрое от пота лицо штаб-капитана встревожило адмирала. Дин, в чем дело? Взгляните скорее, настаивал начальник штаба. Адмирал просмотрел информацию и побледнел. Кто-нибудь еще знает? Сдавленным голосом спросил он. Никто, мой адмирал, мотнул головой Дин Торг. Я снял копию и сразу же обнулил данные. Сколько кораблей уже ушло? Спросил адмирал. 70% всего флота. Долгие несколько минут, показавшиеся штаб-капитану вечностью, адмирал размышлял, нервно барабаня пальцами по подлокотнику. Суперлинкор «Артирин» должен был прыгнуть одним из последних. Что ж, наконец сказал он, значит, примем смерть достойно. Прыжок по плану. В последнем, пятом варианте, у всего флота вообще не было ни единого шанса. Искин рассчитал, что если ушедший вперед тяжелый носитель с лукобстрой будет без критических повреждений взят на абордаж, быстро приведен в порядок и присоединен к флоту барона, противопоставить возросшей мощи будет нечего. Именно поэтому адмирал и спросил, знает ли кто-нибудь еще. Если бы люди об этом узнали, могло бы стать совсем плохо. Идти на верную смерть никто бы не захотел. Такое условие ни в одном контракте прописано не было. А может, нерешительно промямлил начальник штаба, может, прекратим разгон? В прыжок ушла в основном мелочь. Линкоры должны прыгнуть вместе с нами. Если мы сохраним основную ударную силу флота, то еще будет возможность дождаться поддержки из метрополии. Дин, адмирал внимательно посмотрел на Дин Торка. Ты со мной сколько уже ходишь? 40 лет, да, опустил глаза Дин. Дин, если большая часть флота будет уничтожена, а мы даже не вступим в бой, это закончится судом и обвинением. Все старшие офицеры попадут на каторгу, включая меня и тебя. А я не для того 80 лет тянул лямку, чтобы под конец жизни попасть им за рудники. Да и весь свой штаб я не для того по одному человеку собирал. Нам лучше сдохнуть. Адмирал замолчал, глядя в одному ему известную точку на карте. Я понял, господин адмирал. Тогда слушай приказ. Продолжаем разгон. И никому ни слова. Ясно. За время прыжка разработай план общего отступления. Надеюсь, хоть кто-то спасется. 203. Вот уже сутки тяжелый носитель с лукобстрой находился в прыжке. Вход в гипер прошел штатно, люди занялись своими делами и выполнением служебных обязанностей. У десантного подразделения задача была одна – сидеть в своих помещениях, не шататься по кораблю и не мешать работе сонму техников, обслуживавших внутренние системы. Сержанты как могли отвлекали личный состав от ничего не делания, устраивали различные тренировки, проверки, тревоги. Доставалось всем, кроме взвода Дикого. Штат десантной секции тяжелого носителя был полностью укомплектован, и Дикий со своим неполным взводом, состоявшим аж из 3 рядовых и 2 сержантов, оказался не у дел. Ни в одну действующую тактическую схему его взвод не вписывался, а заниматься разработкой новых схем, уже с учетом появившейся внештатной единицы, командование десантной секции не хотело. Все равно, считали они, этот неполный взвод сойдет на ближайшей базе, и больше на корабль не вернется. Как сержант, Дикий тоже был бы не прочь озадачить своих людей тренировками, отвлекая тех от глупых мыслей и необдуманных поступков, но тренироваться было просто негде. Тренировочный зал был рассчитан на одновременное занятие не более 2 взводов, а распорядок работы зала был расписан заранее. Осознав этот факт, Дикий задумался. Если людей ничем не озадачить, дело может плохо кончиться. Отдых его людям не требовался, восстановительные процедуры в Митпаке устранили последствия ранения и восполнили запас сил, а уж отдыха им хватило и во время длительного вынужденного безделья на корабле Фреда. Тем более, что даже всегда спокойный Сноу стал откровенно мучиться бездельем. Вот и сейчас Дикий обратил внимание, что его бездельничающие парни что-то затевают. «Мужики», — заговорщицки прошептал Балил, — «знаете, что я узнал?» «Не, не знаем», — прогудел Салт. «У, это такая новость, такая». Балил даже закатил глаза, показывая всю важность своей новости. «Не тяни уже, говори», — нахмурился Гарсин. «А вы знаете, что в летной секции половина пилотов — женщины?» — подмигнул Балил. «Да ладно, врешь», — не поверил Сноу. «Вот всеми спящими клянусь», — поднял руку в клятвенном жесте Балил. «Мне парни из второго взвода рассказали». «А что ж они нам ничего не сказали?» — приподнялся из-за ИЛТ. «А кому из вас рассказывать?» «Гарсину все пофиг, он спокойный как луна в апогее. Салт здоровенный, серьезный и дружелюбностью не блещет. Ты, Сноу, вообще сержант. А ты, значит, как раз в тему пришелся», — усмехнулся Сноу. «Не сержант, не здоровяк и не пофигист. Так, что ли?» «А может быть и так», — обиделся Балил. «Но факт есть факт. Мне сказали, а вам нет». «Ладно, не обижайся», — примирительно прогудел Салт. «Так это правда хоть?» «Ну, то, что тебе сказали. Правда, правда», — заверил всех Балил. «Я по сети пробежался, есть женские имена в списках, есть. И если парни говорят, что это пилоты, у меня нет причин им не верить». «Интересно, интересно». Новость заставила оживиться даже флегматика Гарсина. «Как бы нам?» «Ага», — прогудел Салт. «Я бы тоже». «Заманчиво, очень заманчиво», — согласно покивал головой Сноу. «А что, давайте смотаемся, мы не на занятиях, места в зале для нас нет». «А, и Сноу, вот, с нами пойдет, вроде как не просто так мы идем, а по необходимости служебной». Дикий, заметивший, как задумался Сноу, решил вмешаться. «Эй, парни, вы что там затеваете?» — произнес он. «Ничего особенного», — заверил его Бал. «Вот, решили просто прогуляться, корабль посмотреть, отставить». «Я все слышал», — отрицательно покачал головой Дикий. «Ну, командир», — прогудел Салт, — «мы же сколько времени сами по себе были, а там женщины. Ну дай сходить, может, получится у нас. А нет, так хоть пообщаемся просто. Мы столько месяцев женщин не видели». «Эх, парни, парни», — вновь покачал головой Дикий. «Ну вот что вы так встрепенулись, давайте попробуем разложить все по полочкам». «А что тут раскладывать?» — перебил его Балил. «Мы не заняты, никто отчета у нас не требует, никаких запретов для нас не было. Сгоняем быстренько туда-обратно, и будет все хорошо». «Заткнись, Бал», — оборвал товарища Салт. «Видишь, командир что-то сказать хочет». «Спасибо, Салт», — кивнул Дикий, покосившись на обиженно замолчавшего Балила. «Продолжим. ХМ, первое. Почему сказали именно тебе?» «Я объясню. Гарсин флегматик, его на разговор не особо-то и вытянешь. Салт в случае злой шутки может и в лоб зарядить так, что мало не покажется. Сноу сержант, как и я, вот и остался один ты. Не сержант, не здоровяк». «Похоже на правду, очень похоже», — подтвердил Гарсин. «Второе. Женщины-пилоты. Как вы думаете, какие звания у пилотов боевых истребителей-перехватчиков?» «Я думаю, не ниже Энсина». «Да», — задумался Сноу, — «по всей видимости, так». «И третье, на сладкое. Сколько людей на корабле? И техников, и десантуры, и всех прочих?» «Кажется, что-то около 5 или 6 тысяч человек». «Сколько из них мужчин?» «По-моему, 1000-4,5. «Как вы думаете, хватает женщинам внимания?» «Я думаю, даже с избытком». Дикий обвел своих бойцов внимательным взглядом и наставительно поднял палец. «И более того, жилой сектор пилотов обязательно находится под постоянным наблюдением и, скорее всего, под охраной. И кто появится там без приглашения, со 100% вероятностью будет арестован и посажен под арест. В карцер захотелось, а БЗЛ, да уж, воодушевление Бала пропало, я как-то не подумал об этом». «Ну да», — усмехнулся Дикий, коща внизу комбезотесно, верхняя голова отключается напрочь. «Но не расстраивайся, это не только с тобой происходит». Бойцы посмеялись незамысловатой шутке. «В общем так, не лезьте в авантюры и не поддавайтесь на провокации», — подвел итог Дикий. «Лучше займитесь тренировками прямого управления сервами». «Ну да, конечно», — буркнул Салт, нам так сразу вот возьмут и сервов выделят. Дикий вновь задумался. Действительно, свободных и незанятых сервов на корабле почти не было. В памяти всплыли последние события. Каща корабельный Искин упорно пытался отобрать механизмы. Каща он разбирал и собирал боевого керна, предъявляя старшине Тахиклину дефектный ходовой инициатор. Вот что, парни, принял решение Дикий. Подъем. Строимся и двигаемся за мной к тренировочному залу. Там решим эту проблему. 204. Доведя свою команду до зала, занятого отрабатывающими взаимодействие десантниками, Дикий остановился. Двери в зал не открывались, будучи заблокированными на время тренировки. Старшина Стил, отправил он запрос по внутрикорабельной сети. Ты очень нужен, отзовись. Ну, чего тебе? Отозвался старшина. Занят, есть пара минут, хотел бы лично тебя увидеть. Пара минут есть, даже целых 10. Топай к залу, я уже тут, у входа. Зал занят, двери заблокированы. Сейчас открою, заходи. И действительно, одна из створок дрогнула и убралась в сторону, открывая доступ внутрь помещения. Что хотел? Спросил подошедший Стил, утирая со лба пот сквозь откинутое забрало шлема. И зачем ты своих всех притащил? У нас перерыв 10 минут, после этого всех лишних выгоним. Понял тебя, времени должно хватить. Кивнул Дикий, у меня предложение есть. Знаешь, мои парни прямое управление освоили. Дай им по Стилу или Керну в управление, пусть с вами потренируются. Они без скафов, не пойдет. Отрицательно мотнул головой Стил, да и не стану я разбивать звенья, чтобы твоих бойцов втиснуть. У нас все давно отработано, не хочу сумятицу вносить. Зачем звенья разбивать? Изобразил удивление Дикий, дашь им по серву, пусть сидят в тылу, в укрытии, рулят. Вы же стандартные схемы отрабатываете, вот. А эти схемы и мои ребята знают, обучение все проходили. Основ вообще целый сержант, давно все знает. Вот и встроится, только вместо собственных тел машинами управлять будут. Думаешь, недоверчиво покачал головой Стил, а если подстрелит кого, Бол, хоть и учебный, человека в бронескафе может с копыт свалить. Ничего страшного, оптимистично махнул рукой Дикий. До смерти не убьют, а на медкапсулу для них у меня денег хватит. Если, конечно, не по собственной дурости подставиться. Ну ладно, под протокол, твои люди, твое решение, тебе и отвечать. Под протокол, полностью осознаю возможные последствия. Команду подтверждаю. Парни за спиной Дикого нерешительно переглянулись. А может, мы все же в скафы влезем, а? Нерешительно предложил Бал. Не успеете, отрезал Дикий, перерыв заканчивается. Так что приступайте к занятиям в том виде, в котором вы сейчас. И это будет для вас дополнительный стимул. Стил, будь добр, распредели их по взводам. Старшина Стил молча прикрыл глаза, прикрепляя людей к тренирующимся подразделениям. Что встали? Указания от старшины получили? Марш-марш по позициям. Отправил своих бойцов Дикий. Бегом. Мрачно хмурящиеся люди трусцой убежали в разные концы зала. «Строго ты с ними», — усмехнулся Стил, — «не боишься, что потом твои приказы обжалуют. Можешь и на неприятности налететь. Пусть лучше здесь потеют, учатся головой работать. Опасность, она, знаешь ли, заставляет усиленно шевелиться и задницу, и мозг. Ну, или то, что у некоторых вместо мозга», — вернул усмешку Дикий, — «а то кто-то из твоих пошутил». А мои балбесы все на веру приняли и уже хотели идти с пилотами знакомиться. Да, изогнул бровь Стил, а что не так, да будто ты не знаешь. Снова усмехнулся Дикий, рядовые десантники, без разрешения покинуть пределы расположения десантного подразделения вдруг появятся в жилом боксе пилотов женского попа с целью знакомства. Я, конечно, шутки уважаю, но не такие злые, и мне не нравится, что так пытаются подшутить над моими людьми. Ну, разошился. Широко улыбнулся Стил, расслабься. Это стандартная проверка для всех новичков. Традиция уже такая. Традиция? Прищурился Дикий. Да, уже традиция. Кивнул Стил, все через это проходят. Кто поглупее, на штраф попадает и несколько дней в карцере проводит. Кто поумнее, неделю обижаются. А кто совсем умный, тот и вовсе не обижается. Стил с хитрым прищуром взглянул на Дикого. Намек понял. Улыбнулся Дикий, обид нет. Я, наверное, пойду. А ты куда? Удивился Стил. Со своими не останешься, что ли? У тебя два взвода тут, моих четверо. Двое туда, двое сюда. Я лишним получаюсь. Да техник старшина Тахаклин вроде как обещал мои навыки проверить. А, ну да, это уважительная причина. Кивнул Стил. Топай давай, а я пока Тахи напомню про его обещание. Дикий вышел, а Стил, на мгновение застыв, заблокировал за ним двери и вернулся к своим людям. «Так, дамочки», — заполнил помещение его рев, — «слушаем сюда, у нас небольшое дополнение, с нами тренируются новички, они парни смелые и пришли в одних комбизах, но каждый из них будет рулить злым и большим Стилом, так что...» 205. Добравшись до жилых помещений младшего офицерского и старшинского состава, Дикий в нерешительности замер перед нужной ему дверью, хоть и Скинный однозначно уверял, что техник старшина Тахаклин находился именно здесь, но все-таки сейчас шло его личное время, а задачи в своих бойцов и направившись к технику, он как-то упустил из вида, что Таха мог находиться не на рабочем месте. Что встал, заходи. Дверь сама распахнулась, явив старшину Клина собственной персоной. Видимо, он какое-то время наблюдал за топчущимся на одном месте Диким, поскольку явно не был удивлен такому появлению. Сам Таха находился в легком подпитии. Дикий, сморщивший было нос от запаха перегара, быстро вернул на лицо спокойное и отстраненное выражение, но Таха успел заметить промелькнувшую гримасу. «Что морщишься? Не любишь, что ли, этого дела?» Таха легким жестом хлопнул себя по гортани. «А я вот люблю слегка, немного чтобы, нравится мне это состояние, понятно?» Дикий понятливо покивал головой. «Да что я тебе объясняю?» Округлое лицо Тахи пошло морщинами. «Мое личное время, мое личное дело, никого не касается. А если бы Стил за тебя не попросил, я бы тебя вообще и на порог бы не пустил». Дикий только молча потряс головой, пряча глаза. Ему стало неловко за то, что он приперся в неурочное время, да еще и позволил себе проявить свое отношение к состоянию старшины. «Ладно, замнем». Лицо Тахи, заметившего смущение, разгладилось. «Так что ты от меня хотел?» Стил меня примерно в курс дела ввел. «Но ты сам озвучь. Старшина, у меня есть несколько неподтвержденных технических баз. Возможно, как-то меня проверить и оттестовать? Открой учетку». Вновь поморщился старшина. «Освободитель мозга? Блин». Несколько минут Таха, плюхнувшийся в удобное неуставное кресло, изучал учетную карточку изученных баз и приобретенных навыков Дикого. «Мда», — наконец произнес он, наливая себе небольшую стопку какой-то жидкости. «Ну и накручено у тебя там. Ты зачем такой перечень себе набрал, и откуда старья так много?» «В рабстве был, опыты надомные ставили. Пытались большими объемами данных мозг перегрузить», — кратко отозвался Дикий, не видевший причин скрывать свое прошлое. «Вот оно как!» Старшина лихо опрокинул рюмку в рот и закусил каким-то кусочком. «Ну, тогда понятно. Хотя и странные какие-то опыты. Видимо, либо напиток был достаточно крепким, либо кусочек съестного был достаточно кислым». Лицо Тахи на краткий миг вновь сморщилось. «И не смотри так», — он заметил неодобрительный взгляд Дикого, — «я никогда не напиваюсь. Это так, наперсток, для удовольствия. При моей массе для того, чтобы напиться, надо не меньше 1,5-2 литров в себя влить, а это пойло слишком дорогое, чтобы хлестать его в таких количествах». Дикий вновь молча кивнул. Насколько он успел понять, старшине без веской причины лучше было не перечить. «Так скольких сервов ты держишь?» Внезапно Таха сменил тему. «Я краем уха слышал, что с десятком одновременно управляешься». «С 12-ю», — кратко ответил Дикий, но уверенно всего с десятком, да и то не больше 1,5 часов. Если больше десятка или дольше по времени, голова потом раскалывается. Таха, неизвестно от чего, рассердился. Налив себе новую рюмку, он снова повторил процесс выпивания и закусывания, что-то бурча себе под нос. Дикий, навострив уши, разобрал всего несколько фраз. «Видишь, Пи, всего с десятком, всего 1,5 часа», — бурчал Таха. «Да я сам всего 4 держу, и всего 10 минут, а у моих вообще 2, это потолок». Таха вновь опрокинул в себя рюмку и посмотрел на Дикого слегка осоловелыми глазами. «Знаешь, не буду я у тебя аттестацию принимать, в обычном для аттестации виде». Он успокоительно поднял ладонь. «Не дергайся, выдам тебе сейчас задание, а потом сам проверю. Частичная аттестация называется. У меня личное время через 5 часов заканчивается, и тратить на тебя его остаток я не имею никакого желания. В общем, лови задание, выдвигайся и работай». В уголке глаза Дикого замерцал значок входящего сообщения. Прикрыв глаза, он привычно дал команду принять. На нейросеть упал небольшой файл с техническим заданием, кодами допуска и точкой нахождения неисправного оборудования. «Принял», — осведомился Таха. «Ну, тогда топай, мне еще поспать надо». За спиной Дикого распахнулась дверь, прямо и недвусмысленно предлагая убираться из жилища ворчливого старшины. 206. Шагая по коридорам и переходам гигантского корабля, Дикий думал, он размышлял над тем, что подкинул ему техник-старшина. С одной стороны, по идее, задание не должно было быть ответственным. Вряд ли Таха дал ему важную работу, которую должен был выполнить лично. С другой стороны, старшина его явно за что-то не взлюбил, и можно было ожидать любой пакости. Мельком просмотрев полученное техздание, Дикий толком ничего так и не понял. Комплекс их 2218, П-3167, ПП. Что скрывалось за этим набором цифр и букв, он даже не предполагал. Под этим шифром могло оказаться что угодно, от системы подачи боеприпасов до кухонного пищевого автомата. «Ладно, дойдем, увидим», – проворчал Дикий, двигаясь дальше. После череды корабельных коридоров маршрут довел его до второго ангара. Замерев на входе в огромный зал, все рядами стояли беспилотники и истребители-перехватчики, боец замер. Зрелище было непривычным и завораживающим. Сотни людей и механизмов занимались своим делом, тестируя и обслуживая малые пустотные боевые машины. Летный ангар напоминал разворошенный муравейник. «Поберегись!» – раздался крик, на который Дикий, завороженный зрелищем, не успел отреагировать. Получив болезненный удар под колени, он завалился навзничь, больно ударившись о какие-то железки. Ударившая его транспортная тележка резко остановилась, стряхнув со своей платформы ушибленное тело. «Ты что встал столбом?» – набросился на Дикого плотный и невысокий техник, соскочивший с подножки, чего рот раскрыл, лопух. «Заняться нечем, что ли? Так я тебе сейчас быстро задач нарежу, зелень». За его спиной виднелась целая вереница транспортных платформ, похоже, в автоматическом режиме двигавшаяся за первой, ведущей, которая исшибла зазевавшегося бойца. Дикий, зверея, поднялся с попа и угрожающе шагнул к наглому технарю. Еще бы, получить болезненный удар и при этом еще и нарваться на грубость. Техник, разглядев знаки различия сержанта-десантника на плече и воротнике технического комбиза, одетого на сшибленного им раззяву, разошился еще пуще. «Ты, вообще, что тут делаешь, а? Совсем страх потерял? Да, как ты вообще сюда пробрался?» Продолжая кричать и ругаться, технарь, однако, ловко спрятался за угол платформы. «Пошел отсюда! Пошел вон! Иди обратно к своим дуболомам, пока не сломал тут что-нибудь!» В перерывах между выкриками техник что-то приглушенно и напряженно бубнил в ларингофон, крепившийся на воротнике его комбиза. Вконец обозленный Дикий, не подавая, впрочем, вида, спокойно обходил тележку, мало-помалу нагоняя отступавшего от него технаря. Когда до наглеца оставался всего шаг-полтора, тот вроде как споткнулся, потеряв темп отступления. Дикий, сделав широкий шаг, схватил его за плечо, не дав упасть. «Ну что, побеседуем?» Прищурившись, сказал Дикий. «Пошел вон, говоришь?» В глазах пойманного технаря вместо испуга сверкнуло злое торжество. «Что здесь происходит?» Раздался сзади требовательный голос. «Так вот, господин командир, как я и докладывал». Технарь вырвался, заметил чужого, попытался остановить, указал ему на то, что тут опасная высокотехнологичная зона, а он на меня напал и пытался избить. «Так, значит, сержант». Командир вгляделся в инфо. «Дикий, ну и клички у вас». Командир покачал головой. «Сержант, что вы делаете в технической зоне, вне расположения своего подразделения? Почему одели техкомбез? И кто вас сюда провел?» «Да услышал, наверное, что пилоты сейчас машины опробуют. Вот и сбежал с занятий». Влез техник, совсем уже обнаглели. «Господин командир». Дикий и глазом не повел в сторону возмущавшегося техника. Получил задание от техника старшины Тахиклина на тестирование и ремонт неисправного оборудования, прибыл в указанный ангар, на входе замешкался, был сбит транспортной платформой под управлением этого техника. «Таха тебе задание дал?» – удивился командир. «Ну-ка, ну-ка». Через пару минут осмысления информации командир покачал головой. «Даже не верится, но задание от Тахи, и идентификатор тоже его, вроде бы правильно все, но почему? Почему он задание дал, а ты?» «Задание получено в рамках частичной аттестации». Дикий не дал офицеру забраться в дебри рассуждений, вежливо, но напористо перебив течение его мыслей. «Аттестация?» Командир с интересом посмотрел на сержанта-десантника. «Надо же, не ожидал». «Ну, хорошо, аттестация так аттестация». Офицер с сомнением посмотрел на стушевавшегося техника. «ХМ, сержант, а теперь давай твою версию случившегося послушаем», произнес он задумчиво, что-то у меня не сходится. Зашел в ангар, засмотрелся, замешкался. Никогда в таких больших ангарах не был. Затем меня сбили транспортной платформой и словесно, ХМ, стали вынуждать к неуставным действиям, скажем так, словесно вынуждать. Значит, офицер нахмурился. И что же ты сделал? Не успел ничего сделать. Смутился Дикий, вы появились. Но я собирался всего лишь обсудить возникшее недопонимание. Обсудить? Офицер скептически оглядел крепкую фигуру десантника и перевел взгляд на техника. Ладно, версия принята. Чизи, а теперь ты что скажешь? Ну, я... Замялся техник. Ясно, все с тобой. Командир мгновение подумал и выдал. За попытку обмана старшего по званию объявляю тебе строгий выговор. Добавляю штраф минус 40 от месяца. За нарушение правил техники безопасности объявляю выговор. Добавляю штраф минус 20 от дигзды. За срыв графика работ с попыткой обмана старшего объявляю выговор. Добавляю штраф минус 20 от декады. Взыскания и штрафы официальные. Рапорт ушел. За неуставное обращение к сержанту десантного подразделения, ХМ, поступаешь в распоряжение данного сержанта до выполнения им аттестационного задания. Офицер весело ухмыльнулся, подмигнув Дикому. Чизи, 10 минут тебе на то, чтобы доставить запчасти. Потом подходи к 2/3 дежурке. Время пошло. Марш. А ты, сержант, иди за мной.